«Последний самурай». Юрию Давидовичу Левитанскому была суждена куда более долгая и счастливая жизнь. Он был поэтом другого рода, Фаустом, аналитиком. Мир, даже советский, не мог его достать. Он о нем и не писал. Он просто ходил сквозь стены, парады, вопли, знамена, идеологию. Частная, почти западная жизнь. Он делал вылазки, когда надо было плюнуть в очередную ветряную мельницу. Но ни в поэзии, нет, в житейской прозе. В свою поэтическую метафизику он внешний мир не пускал. Он был похож на Хэма. Свитер, трубка, насмешки, вино, независимость. Но на этом сходство и кончается. Хэм лез в политику, да еще и в левую. Пытался сражаться против Франции. Пил на республиканской стороне, курил на ней трубку, имел там друзей и писал за нее, водился с Фиделем. А Левитанский не лез, по Евтушенко. Скучно повторять за трепачами, скучно говорить наоборот. Он твердо знал одно. Поэт не должен клеиться к власти. Он, что в России нечасто случается, был очень европейским поэтом, умным, тонким, печальным, глубоким, без пафоса. Германия, Балтия постоянно присутствуют в его стихах. Где-то его можно назвать русским Рильке. Он был мудрым и усталым с молодых ногтей. В бригантины не верил, но боцманом служил, фигурально выражаясь. Он спокойно и со вкусом жил до 74 лет, как Сократ. И вопросов у него было больше, чем ответов. Меньше всего он походил на поэта-фронтовика. Он был очень нестроевым, Юрий Давидович Левитанский. До свидания, мальчики, мальчики. Юрий Левитанский родился 22 января 1922 года на Украине, в городе Козелец. Потом семья переехала в Киев, а после отец-инженер получил работу на шахте в Донецке. Тогда Сталина, представляете, учился в украинской школе, пытался печататься в донбасских газетах, но только не продаешь угля. Он был на 4 года моложе Павла Когана. В 1939 году отличник Юрий Левитанский едет в Москву и поступает в тот же ИФЛИ. Он успел перейти на третий курс. У него бронь. Но вместе с другими ИФЛИЙцами он встает в очередь и берет приступом военкомат. Поколение поручиков и лейтенантов. Был пулеметчиком, участвовал в обороне Москвы. Хорошо, что хоть с пулеметом, а не с голыми руками, как ополченцы. А дальше было все. Северо-западный, степной и второй украинский фронты. Битва на Курской дуге, взятие Харькова, форсирование Днепра, Днестра, Прута. Дошел до Чехословакии, стал лейтенантом и корреспондентом фронтовой газеты. Жил ты или помер, главное, чтоб в номер материал успел ты передать, а на остальное наплевать. Успел повоевать в Монголии с японской квантунской армией и форсировал хребет Большого Хингана. Получил кучу наград, ордена Красной Звезды и Отечественной войны, множество медалей. Никогда ничего не вспоминал, никому не рассказывал и мне говорил, что его поколение — люди поконченные, непригодные для поставгустовской жизни, отравленные советскостью и сталинщиной, как фазгеном. Он стряхнул с себя войну, как плащ-палатку, а воином он был по природе. От войны у него осталась одна баллада. «Ну что с того, что я там был? Я был давно, я все забыл. Не помню дней, не помню дат, не тех форсированных рек. Я неопознанный солдат, я рядовой, я имерек, я меткой пули недолет, я лед кровавый в январе, я прочно впаян в этот лед, я в нем, как мушка в янтаре». Впрочем, и он, и погибший Павел Коган, и Михаил Светлов, и Булат Акуджава, и Давид Самойлов, и Михаил Кульчицкий навсегда остались мальчишками, и мертвые, и живые. И Юрий Давидович написал им реквием. Мундиры, ментики, нашивки, эполеты, а век так короток, Господь не приведи. Мальчишки, умницы, российские поэты, провидцы в 20 и пророки к 30, как первый гром над поредевшими лесами, как элегическая майская гроза, звенят над нашими с тобою голосами почти мальчишески эти голоса. Ах, танец бальный, отголосок погребальный, посмертной маски полудетские черты. Гусар, поручик, дерзкий юноша опальный, с мятежным демоном сходившийся на «ты». Поручика Лермонтова и декабристов Левитанский зачислил в свой полк. Генералы 1812-го и лейтенанты 1941-го. Следует жить. После демобилизации Юрий осел в Иркутске. Там вышел первый сборник его стихов. 1948 год. «Солдатская дорога». Потом их выйдет еще 23, вплоть до последнего. «Черно-белое кино», 2005. В Иркутске Левитанский начал работать в театре мускомедии. И не случайно. Он был очень музыкален. Он писал стихи о музыке. Он ложился на музыку, и его стихи часто пели Никитины. Лучшее, что есть в фильме «Москва слезам не верит» — это его баллады, его кредо. Что же из этого следует? следует жить, шить сарафаны и легкие платья ситца. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, ибо сколько вьюги не кружить, недолговечна ее кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего бала руку на танец, сударыня, вам предложить. Руку Юрий, гусар и поэт, предлагал трижды. Он жил с большим вкусом, при этом не продаваясь. Дальше оказывается, что он с 1943 года попал со стихами в такие журналы, как «Знамя», «Сибирские огни» и «Огонек». В первый раз он нарвался, когда его стали прорабатывать как космополита под занавес сталинской эпохи. Слишком умным он казался советским редактором, но здесь его выручил Георгий Макеевич Марков. Первое и, по-моему, последнее доброе дело этого функционера от литературы. В 1955 году Юрий честно поступает на высшие литературные курсы при Союзе писателей, а в 1957 его принимают и в сам СП. В конце 50-х Левитанский перебрался в Москву, а известность ему принес сборник «Зимнее небо» 1963. Но в политехнический вместе с Акуджавой и с гитарой он не пошел. Они дружили. Булат Шалвович, Фазиль Искандер, Юрий Левитанский, Белла Ахмадулина. Евтушенко и Вознесенский были резко моложе, казались младшими братишками. Бедный Акуджава даже мечтал, что у его друзей будут кабинеты, и они помогут ему блатом. «Пойду к Юре в кабинет, загляну к Фазилю». Шутка. Но нет, не было у лейтенантов и их санинструктора Беллы, которую приняли во фронтовое братство, никаких кабинетов, званий, чинов, госдач. Булат Шалвович и Белла, а следом за ними и братики Евтушенко и Вознесенский, пошли надеяться и восторгаться с гитарами наперевес. Оттепельный инструмент. А Искандер и Левитанский не пошли ни в политехнические, ни в Лужники. Юрий Левитанский умел и любил жить, но жил зэковской и военной окопной мудростью. Не верил, не боялся, не просил. Он ни на что не надеялся. Щенячьи восторги шестидесятников ему были чужды. Тем паче, что грядет 1965 год. Дело Даниэля и Синявского — это жестокий мороз. И многие после оттепели сломали себе на этом деле наивные оттепельные цыплячьи шейки и снова забили свою скорлупу. Вознесенский и Евтушенко не заметили, что весна кончилась по молодости лет, а Юрий Давидович никак не изменился. Он не верил и раньше. Первым подписал письмо в защиту Синявского и Даниэля. Ветряная мельница среагировала на плевок. До 1969 года его сборники не выходили, а он предложил руку прекрасной даме, Марине, дал ей счастье, а потом ушел к Валентине, оставил квартиру, деньги, ушел с одним чемоданчиком, ушел как джентльмен. Валентина родила ему 3 девочек-погодков, Аню, Катерину, Олю. Он в них души не чаял, вечно гонялся за заработками, то есть за переводами. Хэм охотился, а Юрий Левитанский даже рыбу не ловил. Хэм ездил удить рыбу в Испанию, охотился в Африке, имел дом на Кубе. А Левитанский всегда сидел без копейки, хотя вид имел самый богемный. Жил по формуле Брехта. Не отказывался ни от новой книги, ни от старого вина. И тут Бог, в которого он не верил, послал ему молодость, красоту и любовь. Кстати, в 70-е и 80-е Левитанский продолжал подписывать письма в защиту диссидентов. Ветряные мельницы давно уже махнули на него крылом, ведь он обходился без пайков, госдач, литфонда, званий и больших денег. Отнять у него было нечего. За границу он тоже не стремился, и ему нельзя было отказать в том, чего он не просил. 19-летняя студентка из Уфы встретила его в Юрмале. Она оценила его и полюбила. Его, 63-летнего, с седыми усами, с седым ежиком, взрослого, умного, печального, талантливого ребенка. Ее бабушка и дедушка были высокопоставленными коммунистами-антисемитами, номенклатурой. Ее мать жила в Юрмале. Она бросила все, декабристка Ирочка, и пошла за ним. Они были вместе 10 лет, познакомились в 1985-м. Он с кровью и болью ушел из семьи, но воспитывал девочек до конца. Оставил им 5-комнатную квартиру, тащил им каждую крошку, как воробей. Время было голодное и холодное. Они с Ирочкой снимали жилье, бедствовали. Потом построили, то есть купили однушку. Но жили весело, только вот сердце стало сдавать. А тут пришла демократия, стало хорошо. Юрий Давидович даже пытался баллотироваться в Думу, поддерживал Ельцина, вступил в Пен-центр, куда сошлись все писатели-демократы. Удалось даже сделать операцию на сердце в Брюсселе. Деньги внесли Иосиф Бродский, Владимир Максимов и Эрнст Неизвестный. Это был 1993 год, и можно было еще пожить. Предел и жизни, и надежде положила Чеченская война. Время жить и время умирать. Почему типичный янки в фильме «Последний самурай» вдруг прельстился поэзией древней японской культуры? Почему Юрий Левитанский решил стать последним чеченцем. Он москвич, богема, сроду не бывавший в горах, не веривший ни в Иисуса, ни в Аллаха.